начала. Я здесь уже был, ты тоже, ты тоже. У всех свое место по сути городов, в теле каждой судьбы. Пускай мы сделаны из разного теста, языки холодов лижут наши следы. Я здесь уже был.